Глава 13. Куда он подевался? Райан никак не вернется. Уже стемнело. Николь испуганно вскакивает. Только бы с ним ничего не случилось. Если бы она была сейчас не в этой стране и не ждала именно его, то наверняка позвонила бы в полицию. Но она уверена, что Райан — отличный наездник и знает местность как свои 5 пальцев. Что до полиции, то лучше ей поменьше знать о человеке, которого многие считают главарем террористов. Скорее всего, после прогулки верхом он заглянул в паб одной из многочисленных окрестных деревень, выпил там лишнего и уснул. Такое уже случалось. Партнер Николь несколько раз засыпал в пабах, злоупотребив пивом или виски, и она давала ему проспаться, считая, что это неотъемлемая часть жизни настоящего ирландского лепрекона. На следующий день он жаловался на несильную головную боль, только и всего. «Мы, ирландцы, хорошо переносим алкоголь. Это у нас генетическое. Другим народам до нас по этой части далеко. Но по самой логике вещей, после определенной дозы мозг отключается, тело расслабляется, организм погружается в целительный сон». Она заставляет себя лечь спать с мыслью, что на завтра партнер даст о себе знать. «И тогда я научу его играть в шашки». Несколько минут она смотрит в потолок, потом веки опускаются, и она засыпает. Разбуженная поутру кукареканьем петуха, она обнаруживает, что ночь уже миновала, а место в постели рядом с ней по-прежнему пустует. Райан не ночевал дома. Не иначе выпил столько, что утратил способность перемещаться. Впрочем, у меня тоже был период, когда я перебирала. Не мне его осуждать. Еще раннее утро. Она встает, варит себе крепкий кофе, чтобы окончательно проснуться, и кладет в чашку 7 кусков сахара, чтобы наполниться силами. Потом она одевается, садится на велосипед и устраивает в поисках Райана заезд по соседним пабам. Но сколько она не колесит в это зябкое утро, Райана нигде нет. Следовало бы обратиться в полицию, но она отметает эту идею, возвращается домой и ждет, прихлебывая приторно-сладкий кофе и не отрывая взгляд от окна. Я не должна беспокоиться, ни к чему гадать и строить предположения. Внезапно ее внимание привлекает угол конверта, торчащий из ящика для почты у калитки. Когда я уезжала, ни свет ни заря этого конверта там еще не было. Она выбегает из дома, хватает конверт и вздрагивает. На нем только ее имя. Ни адреса, ни штемпеля. Кто-то доставил его в мое отсутствие. Она разрывает конверт. В нем нет письма. Только фотографии. 5 штук. На первой, снятой телеобъективом, запечатлена сцена в лесу. Рыжебородый мужчина в обнимку с брюнеткой. За ними 2 лошади, тоже проявляющие друг к другу сильную симпатию. У Николь ускоренно бьется сердце. Не может этого быть. Второе фото. Та же пара перед отелем в деревне Кингсбери, что неподалеку. Третье. Парочка весело ужинает в том же самом отеле. Четвертое. Парочка целуется. Нет, нет, нет. 5-е фото. Гостиница в Кингсберри. Ночь. Свет горит всего в 1 окне на 2-м этаже. У Николь расширяются зрачки. Только не это. Не он и не с ней. Николь О'Коннор привыкла гордиться своим умением держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Но сейчас ее обуревает животная ярость, поднимающаяся из самых глубин ее естества. Можно подумать, что в ее крови пробудились все обманутые женщины. Сколько их было среди ее предков? Только не это, только не она. Она идет в спальню, открывает чемодан Райана и достает предмет, которым он только недавно учил ее пользоваться. Револьвер Уэбли, модель Марк 6 с 6 патронами в барабане. Он весит около 1 кг. Она находит в телефонном справочнике адрес отеля в Кингсбери. Расстояние до него легко преодолеть на велосипеде. На часах 10 утра. Николь одна в ирландском лесу с отчаянно бьющимся сердцем, с револьвером в кармане. Вот он, фасад гостиницы с фотографией. У двери привязаны две лошади. Она не обращает внимания на маленький пикап с тонированными окнами, стоящий на обочине. Гнев сделал ее недостаточно бдительной. Ее не настораживает ни то, что в гостинице пусто, ни отсутствие дежурного за стойкой. В ней кипят эмоции. Она больше не рассуждает. Дыша все прерывистей, она бежит вверх по лестнице. На втором этаже только из-под одной из дверей пробивается свет. Она нажимает на дверную ручку и не испытывает удивления от того, что дверь не заперта. Того, что она видит, достаточно, чтобы лишить ее всякой способности к анализу. Голый Райан Мерфи спит, укрытый до пояса простыней, рядом с той самой молодой женщиной с длинными черными волосами, что чуть не задушила ее в Рейкьявике, а потом обыграла ее в шахматы в Лондоне. Это Моника Макентайр. Николь, не колеблясь, направляет на нее свой Уэбли, но прицельному выстрелу мешает появляющаяся справа сильная рука, бьющая ее в плечо. Пуля летит не туда. Выстрел очень громкий, эхо долго не стихает. Все происходит, как в замедленном кино. У рыжебородого мужчины в постели зияет посреди лба красная дыра. У Николь нет времени, чтобы понять, что происходит. Рука, помешавшая меткому выстрелу, крепко держит ее за запястье. В следующую секунду двое мужчин заламывают ей руки за спину. «Я застрелила Райана!» Она замечает третий силуэт, женщину с шиньоном, снимающую происходящее. «Что я наделала? Я убила Райана!» Женщина в постели открывает глаза, видит, что творится, но никак не реагирует. Это ловушка. Странно, но люди вокруг Николь тоже непробиваемо спокойны. Они действуют методично, словно по заготовленному плану. Я стала игрушкой в чужой игре. Николь видит бездыханного Райана, видит Монику, не сводящую с нее глаз. Все ее попытки вырваться только побуждают держащих ее мужчин усилить хватку. Потом незнакомая женщина кладет фотоаппарат, берет черный холщовый мешок и надевает его Николь на голову, полностью ее ослепляя. На ее заломленных за спину руках защелкивают наручники. Она чувствует, как ее отрывают от пола, куда-то несут, сажают в автомобиль. Автомобиль трогается с места. Все это постановка. Фотографии, пустая гостиница, незапертая дверь — банальная ловушка. Все запечатлено на пленку. Работа Ми-5, не иначе. Я проявила непростительную наивность. Меня принудили застрелить Райана и схватили. Кто сочинил и провернул этот коварный сценарий?